Глава 6. Алана. Своим уходом, или правильнее будет сказать побегом, Руслан разрушил то шаткое взаимопонимание, которое между нами возникло этим вечером. Куда он поехал? К ней? Но почему? Что я сделала не так? Мне показалось, что наш незапланированный секс пришелся ему по вкусу. Как же так? Ложусь в холодную постель и тщетно пытаюсь согреться. Меня трясет и знобит. Что же он творит? Почему так поступает? За что наказывает? Ведь я для него все делаю. Ни разу ни в чем не отказала. Впрочем, он ничего такого и не просил. Я и на сексуальные эксперименты готова, только ему ничего не надо. Не надо со мной. Муж приезжает примерно через 1,5 часа после побега. За это время можно многое успеть. К примеру, ему 10 минут хватило, чтобы поиметь меня в коридоре. Ревность разливается по телу, отравляя в жилах кровь. Сворачиваясь калачиком, старательно притворяясь спящей. Ни к чему нам ночные разговоры. Я сейчас много чего могу наговорить ему, о чем жалеть потом буду. Рус ходит по квартире, не спеша ложиться спать. Не выдерживаю и встаю с постели. Набрасываю на ночную рубашку халат и иду на кухню. Он сидит за барной стойкой, перед ним стоит стакан воды. «Алана, ты почему не спишь? Я тебя разбудил?» «Нет, я еще не спала. Как твоя речь?» «Отцу понравилось». «Завтра рано вставать?» Выразительно смотрю на часы. «Да, я сейчас», — отвечает рассеянно. «Да иди». Подхожу к нему со спины, и меня будто обдает кипятком. На шее Руслана виднеется губная помада. Отшатываюсь от него, путаясь в своих же ногах. «Ты чего?» — смотрит на меня непонимающе. «Там... у тебя...» Горло сдавливает спазм, мешая мне говорить. Указываю дрожащим пальцем на его затылок и сглатываю горький ком. «Что?» — проводит пальцами по шее и хмурится, увидев на кончиках след. «Это не то, что ты думаешь», — произносит коронную фразу изменщиков. «Как ты мог? Я же верила тебе, верила, а ты...» «Алана, послушай, я...» «Разведись со мной. Хватит меня мучить. Хватит унижать. Разведись и спи с ней сколько хочешь. Только не сейчас, когда мы...» Прикладываю ладонь к судорожно колотящемуся сердцу. «Когда я думала, что у нас все может наладиться». «У нас все нормально. Я не хожу на сторону». Когда Катюха уходила, она по-дружески чмокнула меня в затылок. Я и подумать не мог, что там останется след. «По-дружески? Я видела, как она смотрела на тебя, на меня. Ты ей не безразличен, она...» «Вздор, я женат на тебе. Какая баба станет мутить женатым?» «Такая, которая захочет рассорить тебя с женой». «Зачем ей это? Это просто случайность. Ну, хочешь, я завтра ее отчитаю. Или, может, премии лишить ее. Как ты считаешь, мне нужно с ней поступить?» «Поступай, как знаешь, Руслан». Отвечаю глухим голосом и иду в постель. Мне надо прилечь, иначе я просто рухну на пол и больше не встану. Как же больно, как же печет в груди. И самое ужасное, что Рус не понимает, что его так называемая подруга пытается влезть в нашу семью. Или только делает вид. Я не знаю, что происходило на празднике в мое отсутствие, но факт остается фактом. Они общались и довольно близко. Этой ночью он не приходит в спальню, а ночует на диване, подтверждая тот факт, что мы находимся на грани развода. Я бы и сама подала заявление, но отец мне жизни потом не даст. Я слишком зависима от мнения своего родителя. В нашем обществе разводы осуждаются, тем более по инициативе женщины. Вышла замуж — терпи. Все терпят, и ты потерпишь. Вот такая установка с самого детства. А я больше не могу так. Я не коврик, чтобы об меня вытирали ноги. Хочет гулять — пусть гуляет. Я ни слова больше не скажу ему. Но и дорога в мою постель для него теперь будет закрыта. С меня хватит. Буду устраивать свою новую жизнь. И посмотрим, как скоро Руслан пожалеет о своем поступке. Есть разговор. Говорю мужу с утра. Я не спала всю ночь и строила грандиозные планы в голове. В общем, пришла к выводу, что мне нужно пойти учиться. Так как я замужняя, разрешение мне придется просить у мужа, а не у отца. Унижусь в последний раз. Зато потом все будет по-другому. «Если ты про Катюху, то, пожалуйста, не начинай». Морщится Рахманов. «А я ни черта не выспался, башка болит». «Нет, не про нее. Я хочу поступить в институт, Руслан, на врача-педиатра». «Что? С чего бы вдруг?» Смотрит на меня хмуро. «Всегда хотела. Только отец был против, ты ведь знаешь. Его патриархальные замашки. Так что скажешь, разрешаешь?» «Не знаю, мне надо подумать, кто домом заниматься будет». «Наймем домработницу, не проблема». «Я уже привык к твоей идее. Ничего, привыкнешь и к чужой. Ты в курсе, сколько лет надо учиться? Конечно. А как же ребенок? Не будет потом поздно. С чего бы вдруг ты вспомнил о ребенке, которого ты не хочешь? Я не говорю, что никогда не хочу ребенка, просто не сейчас. Но и не через 6 лет, это слишком долго. Я что, должен ждать, когда ты окончишь институт и только потом родишь мне сына? Мне уже будет больше 30-ника. Тогда разведись со мной. Смотрю на него с вызовом. Нижняя губа подрагивает, но я настроена решительно. Я же сказал, забудь о разводе. Ты устраиваешь меня как жена, и я не хочу ничего менять. Это твой окончательный ответ? Да, иди занимайся домашними делами. А я поехал на работу, увидимся вечером. Разворачиваюсь и выхожу из комнаты, обиженно хмурясь. Ничего, ничего, я все равно добьюсь своего. До вступительных экзаменов еще есть время. Я найду способ убедить мужа в том, что мне нужно учиться. И действовать начну с его родни, Марата Османовича и Земфиры Тимуровны. У него очень прогрессивная бабушка, и будем надеяться, что она меня поддержит.